Глава 4. Структура миров в нашем сознании. Мировосприятие. У человека, задумывающегося над задачами бытия, возникает вопрос, почему жизнь человека так коротка? Ведь наши пращуры, согласно древним источникам, жили многие сотни лет, то есть вечно. А сейчас человек, имея большие возможности, благодаря науке, медицине, кое-как в среднем дотягивает до 70 лет, а то и погибает значительно раньше. Это пытаются объяснить ухудшающейся экологией, социальными причинами, но в этом ли ответ? Сейчас модно говорить о духовности. Но что такое духовность? Не имея единых критериев, люди, часто проповедуя духовность, оказываются по разные стороны баррикад. Почему духовные люди часто не понимают друг друга? Духовность ли это, когда человек не может достичь счастья на земле? Существует выражение «принимай страдания радостно». А надо ли вообще страдать? Сейчас Библия, Коран и другие священные книги есть практически в каждом доме. Но почему счастье у людей не увеличивается? Некрасов А.А. Писатель-психолог. Главная причина наличия страданий на Земле – это мировосприятие, заблуждение. Все знания упираются на фундамент мировосприятия человека. Именно мировосприятие, а не мировоззрение. Воспринимать мир, а не зреть мир. С какой точки осознания мы все воспринимаем? Вся истина стоит на трех фундаментах мировосприятия человека. Древние давали образ мировосприятия забытой картиной. Плоская земля покоится на трех слонах. Слоны стоят на черепахе, которая плывет в космосе. Все эти образы несут глубинный смысл. Плоская земля – символ дуального, плоского мышления человека. Категориями «да» или «нет». Три слона – фундаменты мировосприятия, которые черпают свои знания от черепахи. Первый слон – материальное мышление, левополушарный склад ума, отвечающий за логику и рациональное представление. Второй слон – идеализм, правополушарный склад ума, отвечающий за чувствование идеи. Третий слон – трансцендентальное мышление, гармония правого и левого полушария мозга, отвечающие за мистику. Основа – материализованная идея. Первый и второй слон находятся в ладу между собой. Черепаха – мудрость, интуитивные знания. Черепаха плавает в космосе, соприкасаясь с энергией, высшим разумом, абсолютом. Черепаха является нашей интуицией, мостом между сознанием человека и Абсолютом. Космос, Абсолют, Вселенский разум, Высшее Я, Создатель, Творец. Опираясь на какого слона вы воспринимаете мир? Структура миров в нашем сознании. Ниже приведенный образ структуры миров разложен на двумерной плоскости. В действительности, вся формируемая нашим сознанием матрица Вселенной усложняется в мерностях по мере расширения сознания, увеличения восприятия, поднятий частоты вибраций сознания, и находится одно внутри другого, наподобие разрезанной пополам луковицы. Множество слоев, один внутри другого. Для наглядного представления мы используем инструмент двумерного восприятия верха и низа, право и лево. Верхняя сфера этой пирамиды является истоком, нулевой точкой, точкой Абсолюта, точкой духовных вибраций, проявляясь из старой действительности через эту точку. Свет, ускоряясь, порождает звук, формируя новую матрицу форм. Эти три силы — свет, движение, звук — сформировали новую действительность. Чем выше скорость прохождения света, тем более высокое звучание оно порождает, более высокую частоту вибраций, формируя сложность форм, мерностей, пространств. В точке истока скорость прохождения света максимальная, и по мере прохождения света вниз замедляется, формируя ниже и ниже все более простое измерение. Исходящий свет сформировал световой спектр этих измерений. В древних ведах проскальзывает имя бога Рамха, создателя новой действительности. Кто такой этот Рамха? Или что это? Благодаря современным искателям истока письменности удалось обнаружить занавесу этого имени. На эту тайну проливает свет руническое письмо. Само имя Рамха является ничем иным, как соединением трех рун. Руна Ра – свет. Руна М – движение. И руна Ха – звук. Вот он, космический закон, космический двигатель. Свет, движение, звук. Фотоны света в движении порождают звук, и от скорости движения зависят вибрации звука, что мы и обсуждали в первой главе, сравнивая человека с электрическим проводником. Все принципы и законы Вселенной зашифрованы в образах, в сказках, ведах, былинах, сказаниях. Все имеет свои символы и образы. Центральные сферы – это стержень, золотой путь развития к истоку. Первое лока, локализованное пространство, является явным миром. Трехмерное пространство, не учитывая время, мир людей, животных, растений и минералов, существ, обладающих плотно-материальным телом. В этой сфере природа восприятия сознания опирается на скорости звука. Вторая лока – это астральный мир. 16-мерное пространство – мир ангелов, архангелов. В этой сфере – природа скорости света. Третья лока – это ментальный мир. 256-мерное измерение – мир полубогов, богов. В этой сфере – природа скорости мысли. Информация распространяется вне фактора времени, практически мгновенно. Четвертое лока – это мир абсолюта, истока, чистота вибраций духа. 65256 измерение. Высшая ступень эволюции. Начало космической эволюции. Переход в старую действительность. Все события воспринимаются одновременно. Сущность начинает творить свою Вселенную. Пятое, ниже первой локи явного мира, располагается эфирный план. Двухмерное пространство. В старину его называли зазеркалье, лежащий на плоскости. В различных эзотерических и экзотерических направлениях существуют разные представления объема мерности сфер. Одной и той же сфере бытия дают разное количество мер. Ошибки никакой нет. Мы говорим об одном и том же. Только это наш ум рассматривает с разных точек определения. Если вам удобно, то синхронизируйте все в своем уме. Помните, тот, кто ищет всему определение, рано или поздно запутается. Как одну мысль и опыт можно выразить разными словами, так и одним словом можно выразить несколько мыслей и различный опыт. Смотреть сквозь строк. Обращать внимание на мысль, смысл, суть, а не на слова. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять себя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими. И молчи. Тютчев. Высшая точка развития для явного мира является низшей точкой развития для астрального пространства. Уровень вибрации сознания этой точки равняется 8 Гц. Переход на тета-частоты, рассматриваемых нами в теме внутренней вибрации. Все это уровни осознанности, вибраций, восприятия. Уровень нашего восприятия диктует нашим органам чувств определенный диапазон восприятия. Каждый живет в сфере своих интересов. У людей с близкими частотами восприятия интересы и жизненные ценности совпадают. Каждый человек рождается в центре первой Локи, локализованном пространстве. Это точка – начало человеческой жизни и взаимодействие со всем кругом. Влево и вправо развиваются параллельные миры. Они находятся в той же мерности, в тех же частотах восприятия, но в другом видимом и слышимом диапазоне – спектрах восприятия. Человек, воспринимающий мир материально, закореняясь в своих убеждениях, переходит постепенно в левые локи – миры логического опыта, от технократических измерений до измерений технократических цивилизаций. Развивается только левое полушарие мозга. Человек, живущий исключительно своими чувствами, эмоциями, наслаждением, переходит в правые локи – миры чувственного опыта, от слепого блаженства до слепой прострации. Развивается только правое полушарие мозга. Существует такое выражение «религия в сторону уводит». Это происходит, когда человек развивает только душу, забывая о духе. Переходя в один из миров, слепо блаженствует там, пополняя энергией вышестоящего божества через свое внимание, создавшим эту локу, молитвами, обращением, намерением. Он, в свою очередь, создает условия для этого блаженства. Но капкан в том, что развитие духа не происходит, расширение сознания не меняется, не увеличивается диапазон восприятия. Вибрации духа находятся вверху всех мерностей. Человек остается на тех же вибрациях, и закореняясь в своем слепом низковибрационном наслаждении, может перестать всем интересоваться и уйти в локу слепой прострации, состояние слепой прострации, откуда выход только вниз, в эфирные слои темного астрала, либо преодолеть себя и двинуться назад, уходя в сторону глухой чувственности. Мы удаляемся от логики. Уходя в сторону тотальной логики, мы удаляемся от чувственности. Золотой путь развития является центральным. Движение ровно вверх. Это путь гармонии двух начал – любви и воли, левого и правого полушария мозга. Развитию в этом направлении символизирует третий слон – мировосприятие, трансцендентальное мышление. Развиваясь вверх по мерностям, расширяется наше сознание, развивается частота вибраций, меняется восприятие органов чувств. В явном мире мы воспринимаем 7 цветов, дальше каждый цвет разбивается на 7 оттенков и так далее. То же самое и со звуком, все разбивается на более глубокие тона и полутона. Не забывайте, что данный пример – был описан на двумерной проекции, и все локи разложены вне друг друга. Все это сделано для более четкого представления. Вы можете встретить человека, который уже воспринимает цвета в гораздо обширных красках. Все эти локи – это уровень восприятия сознания, развитость нашего «я», духа. Все вышеизложенное – можно рассмотреть в виде пирамиды. С уровнем развития и поднятием вибраций меняется и осознанность человека. На нижнем уровне осознанности человек воспринимает мир как «я» и «внешнее». Далее воспринимает мир от своего «я» и «внутреннее». Затем «я» и «единое целое» с внешним и внутренним, достигая пика пирамиды. Дельта-частота, равная 0 Гц. Человек трансформируется в свет и творит свою Вселенную, такую же Вселенную-пирамиду. Наше Высшее Я – это развивающаяся Высшая Сущность. Каждому измерению соответствует свое тело, соответствующее по уровню плотности и частоте вибраций. В этом материальном мире Сущность проявляется через физическое тело, познавая его и получая опыт. Это тело имеет свое личное эго, ум, разум и интеллект. Тело животных имеет свои личные инстинкты. Подсознание же принадлежит сущности. Мы двойственны по своей природе. Сущность может познавать пространство через нескольких людей сразу, в зависимости от уровня осознанности данной сущности, частоте вибраций. Любое сознание, независимо от уровня развития, простейшие эфирные существа, одноклеточные, многоклеточные, минералы, растения, животные, человек, полубоги, боги, любые сущности, самостоятельны и вольны в своем выборе и развитии, подобно горному ручью. Гора порождает исток, а дальше он течет по собственному развитию. Рождаются высоковибрационными энергиями, плазменными и надплазменными. А дальше сущности сами направляют себя. Высшая сущность пополняет свой потенциал через нас. Каждый из нас является частью высшей сущности. Мы есть эта сущность, высшее Я, вселенский разум, сопоставимо с нами, как клетки физического тела, сопоставимы с нашим Я. Как организм человека борется с раковой клеткой, так и высшая сущность избавляется от человека, не приносящим опыт, не развивающимся. Мы – распределенная часть его внимания, своего внимания. Человеческое существо не способно удержать все внимание, и высшая сущность познает пространство через нескольких людей. Увеличивая свою концентрацию, свое внимание, мы поднимаем вибрации и развиваем свое «Я», свой дух, наблюдателя, поднимаясь до уровня развития высшего «Я». Высшее «Я» тем самым переходит в мерность следующего порядка, выталкивая ее. И наоборот, переходя высшее «Я» в мерность следующего порядка, нижестоящие сущности передвигаются вверх в своем развитии. Подобно древнеславянской легенде о Чернобоге, который вместо того, чтобы развиваться самому, решил дать знания нижестоящим сущностям, чтобы они, поднявшись на мерность его уровня, вытолкнули его выше. Все имена богов в нашей прозе символизируют различные энергетические принципы во Вселенной. На каком бы уровне эволюционного развития вы ни находились, всегда будет уровень выше. Расширяется ваше сознание. Расширяется Вселенная. И когда вы достигаете пика развития высшего «Я», то тут же воспринимаете новые горизонты. И так до бесконечности. Подобно множеству Мандельбротов фрактальной геометрии. Мандельброт построил графики шумов и увидел нечто удивительное. Независимо от временного масштаба, графики выглядели одинаково в масштабе одного дня, одного часа, одной секунды. Графики были одними и теми же. Они оказались самоподобными. Вспомним цикличность повторяющихся событий во времени. Во Вселенной происходят постоянные повторяющиеся события по прошествии определенного времени. Циклично происходят повторяющиеся события во всей Вселенной каждые 5000 лет, более серьезные и масштабные – каждые 26 тысяч лет. 400 тысяч лет и каждые 650 тысяч лет происходят самые серьезные изменения. Цикл за циклом, период за периодом. Графики шумов напомнили Мандельброту то, что заинтересовало его еще в юности. Это математическая тайна, которой было уже 100 лет. Тайна математических монстров. Графики, которые невозможно было начертить. Их назвали монстрами, нереальными объектами. Множество Мандельброта. Бесконечное деление линий пополам никогда не прекращалось. Менялся лишь масштаб. Подобно геометрическому принципу, развивается все во Вселенной. Сравним вышеизложенную информацию о высшем «Я». Фракталы. На вид хаотичный узор. Но неважно, приближаем или отдаляем мы этот узор, мы всегда увидим один и тот же узор внутри всего узора. Каждый фрактал разбивается на малые подобные фракталы, но при этом зеркально будет отображать всю целую структуру. По одному маленькому узору можно узнать о целой части, подобно золотому сечению. И когда один фрактальный узор меняет форму, весь целый узор меняется вместе с ним. И наоборот, меняется целый образ, и вслед за ним зеркально меняются нижние фрактальные уровни. Также каждый вознесенный человек способствует повышению осознанности всего человечества. По этому же принципу буддисты дают обет спасти всех живых существ, проводя время в уединенной медитации. В основе эволюционного развития человека лежит совершенствование трех фундаментов – тело, душа и дух. Физическое тело, совокупность тонких тел и сознание. Подняв до высоковибрационных дельта-частот совокупность всех этих фундаментов, человек достигнет высшей ступени эволюции, трансформируется в свет, забрав с собой энергию физического тела. Первое. Чистое физическое тело. Активизировать клеточное дыхание и стать хорошим проводником жизненных энергий. Второе. Объем жизненных энергий и качество эфирного тела. Энергия необходима для развития и перестройки тела. Подобно машине, в которую необходимо залить бензин для движения. Третье. Устойчивая осознанная концентрация. Очистит сознание от ложных предубеждений, шаблонов и стереотипов. Сознание станет чистым, контролируемым и независимым от неосознанных и автоматических реакций на внешние раздражители. Позволит проявлять более глубокое состояние любви и счастья и пропускать энергию в себя более высоковибрационных частот. Как грязный металл перестает притягиваться магнитом, так и грязное сознание не пропускает в себя свет. Все эти три условия взаимовлияют друг на друга и развивают друг друга. Совершенствование одного способствует развитию другого. Все взаимосвязано. И эффективней развивать эти три фундамента сразу, а не по отдельности. Иначе велика вероятность создать сопротивление, как лебедь, рак и щука. Еще раз заостряя ваше внимание на этом принципе развития трех фундаментов, а не одного или двух, как на путь быстрого совершенствования. Все взаимосвязано и должно быть целостно. Совершенствование физического тела напрямую связано с пищей, которую мы употребляем.